День 38. Херово рыть землю парой кинжалов, да еще и в тесной норе бок о бок с пыхтящим орком. Хорошо, хоть промерзлый слой земли мы давно прошли. Закидываем нарытую землю в корзину, и через инвентарь она оказывается у нас за спиной. Пыхтение Сима, потащившего ее наверх. «Это идиотизм», – очередной раз проворчал Артем сбоку. «С какого ляда вы решили, что система не даст вам отлуп за такое?» «У тебя есть желание попытаться проскользнуть мимо вахты с парадного входа? Напоминаю, там на вахте дежурит Джаггернаут 80-го», – огрызнулся я. «Я так уже делал, так что заткнись и копай, немного осталось». «Ей-богу, мне сейчас не до дипломатических изысков. За 2 часа этого нашего предприятия я готов был убить незатыкающегося орка». Раздался стук. Острие кинжала уперлось во что-то твердое. Есть. Активнее поработав ручками, я нащупал бока огромных бревен. Еще пару минут ушло на расчистку приличного куска стены. «И что дальше?» — задал вопрос Артём. «Тут толщина такая, что можно ковырять до бесконечности». «Ещё раз говорю, заткнись. И нифига не до бесконечности. Я прошлый раз справился за час». В моих руках появились зеленые склянки. «Эта дрянь в моих руках в легкую прожигает не то что дерево, но и железо. Доставай тряпки. Смачивай их водой. Как только я вылью их на стену, плотно прижимаем тряпки к лицу и шустро ползем отсюда. Потом надо будет повторить еще пару раз. Смотри, не вдохни, а то словишь нехилое отравление». Артем стал сдавать назад к выходу. Я щедро плеснул кислотой на стену гробницы и стал шустро выбираться к выходу, плотно прижав смоченную тряпку к лицу. Пару минут мучения, и я оказался на поверхности. Из норы потянулась тонкая струйка ядовитого тумана. Артем напряженно осматривал окрестности. Этот край кургана плотно зарос лесом, что давало нам некую анонимность. Остальные сейчас активно тревожили нежить, делая наскоки с другого края. Все, кроме Андрея и Сима, залегших в лесу в десятки метров от нас. «Что внутри кургана?» — продолжал любопытствовать Артем. «Вино, дорогие ткани, золото и всякие очень ценные плюшки. Ты в нору больше не полезешь». «Думаешь, все вынести сам?» — подозрительно посмотрел он на меня. «Поясню. В древности у местных была милая привычка хоронить своих знатных представителей вместе с рабами, слугами и охраной. Там внутри до черта мертвяков». «Так за каким хреном мы копали эту нору, если нифига не можем взять?» — возмутился он. «Идиот!» — шикнул на него я. «Охрана спит и просыпается только в 2 вариантах. Если будут разблокированы двери гробницы, что означает, что внешняя охрана пала, или если ощутят присутствие живых». «Так ты же вроде живой», — продолжал упорствовать несносный орк. «Убери оружие в инвентарь и обещай не дергаться. Я покажу тебе фокус». Дождавшись, пока он выполнит мою просьбу, я активировал трансформу. «Иди, твою мать!» — посерел орк, и в его руках мгновенно материализовался топор. Неподалеку завозился встревоженный огр. «Заткнись и убери топор, придурок! Ты нас спалишь!» — заскрипел я в его сторону. «А сразу нельзя предупредить было?» — донесся возмущенный шепот от него. «Так неинтересно. Зато ты теперь знаешь, за что на мне висит квестовая метка. Все, я на второй заход». Оставив перепуганного орка на поверхности, я быстро дополз до изъеденных кислотой бревен и полил их следующей порцией, после чего шустро выполз обратно. «Это херня. Я прошлый раз бревна мечом ковырял и навыком. Ох, я от него наслушался», — подбодрил его я. «От кого?» «Что от кого?» «От кого наслушался, говорю?» «От меча. Анимешный орк. Прикольно». «Да ты больной», — констатировал он с жалостью, посмотрев на меня. «Я знаю. Все, будь готов к приемке». Похлопав его по плечу, я снова скрылся в норе. Еще одна порция кислоты, уткнувшись мордой в землю, я дождался, пока пар выветрится, и стал тихо расширять образовавшуюся дыру. «Ага, саркофаг по центру, куча спящих мертвяков у колонн вокруг него, и гора ништяков прямо возле меня. Да здравствует стремление системы к реализму и уличная магия инвентаря. Пара минут, и я полон. Тихонько сдаем назад. Принимай». Окно торга и груженный амфорами орк с небольшим перегрузом стал красться к огру. «Это низко». «Заткнись, Тарок». «Может, мне стоит разбудить охрану?» «Только попробуй. Я лично пойду в деревню и использую тебя для очистки нужников. И чхать я хотел на твои угрозы. Отказываться от практически халявной экипировки под 80-й уровень, без дела валяющейся здесь, это глупо. Да и от всего остального. Если это так претит твоим понятиям чести, я тебе торжественно обещаю вернуться сюда для честного боя, когда буду хотя бы 70-го уровня». «Ты уже давал мне подобное обещание на 60-й. «Я помню, и я сдержу обещание. Ты же знаешь, что я все равно не смогу обмануть тебя, иначе система даст тебе фору в отношении меня». «Вот и помни об этом». Всего пришлось сделать 5 ходок. Был, конечно, не слабый соблазн пошарить в саркофаге. Но ну его нафиг. Не стоит лишний раз провоцировать наглостью систему. «Груз у нас. Сваливаем». Улетело сообщение в общий чат. И наша четверка на всех парах стала отходить в условленную точку. Слава богу, здесь нет чего-то типа кармы. А то мне пришлось бы туго. Через полчаса все были в сборе. И довольно лыбящийся Олег направился ко мне. «Отстань!» – проскрипел я. 25 амфор в инвентаре у Огра, как и куча очень вкусных ништяков». «А почему 25 амфор? А я знаю!» – огрызнулся я. «Сакральное число у местных такое. В прошлом тоже 25 было. Мать, да что со мной?» Улыбка Олега стала практически кровожадной. Провокатор хренов. «А ну колись, гад! Где еще 3 кувшина из прошлой партии?» Насел он на меня. «Нету. Мне ж надо было как-то замерить появившуюся враждебность Турина». «Так гном в курсе был. Ну я вам устрою дома», – погрозил он. «Возвращаемся к Галатее. Нас ждет кач».